«Маша Резвушка», — пролепетал я, сам сознавая чудовищность своего ответа. «Маша Резвушка?» — переспросила пожилая. «Вы думаете, что у Пушкина есть такая маленькая трагедия?» «Какой ужас!» — схватилась за голову блондинка. «Здесь уже пахло не двойкой, а позорным колом». Но, видно, пожилая почувствовала, что тут что-то не то. «Скажите, — спросила она очень мягко, — а вы что-нибудь слышали о произведении Пушкина «Скупой рыцарь»?» «Слышал, — сказал я, — и даже могу прочесть отрывок». «Ха-ха!» — в голос рассмеялась блондинка. «Ну, прочтите, — сказала пожилая. — Пожалуйста». Я разом пришел в себя. Как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой им обманутой, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный. «Темный, — сказала блондинка. — Тайный, — возразил я. «Ну, хорошо, — сказала пожилая. — А Моцарта и Сальери вы тоже читали? — Конечно, — сказал я и процитировал. «Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма». Блондинка растерянно молчала. Пожилая протирала очки. «Ничего не понимаю». «Значит, вы читали «Маленькие трагедии»? Откуда же вы выкопали Машу Резвушку?» «Я имел в виду барышню-крестьянку», — сказал я, восстановив в памяти другие названия. «Но это же не маленькие трагедии, это повести Белкина». «Вот именно». Все еще недоумевая, она поставила мне четверку, и я стал студентом. Ностальгия по Москве. Став студентом, я обнаружил, что институтские правила отличаются заметной нестрогостью и позволяют почти сколько угодно прогуливать занятия. Я и прогуливал, потому что днем был занят другим, и в частности ношением своих стихов в редакции газет и журналов, а по вечерам продолжал встречаться с Э.К. Женщины, с которыми я так или иначе общался до нее, были разнорабочими, малярами, штукатурами, крановщицами, в армии поварихами, посудомойками и телефонистками, а тут поэтесса, чьи стихи мне очень нравились. Сначала я не придавал нашим встречам особенного значения, но через некоторое время понял, что регулярность наших свиданий вызывает у 33-летней незамужней женщины некий молчаливый вопрос. И сам я чем дальше, тем больше чувствовал себя героем пушкинской метели. Он, ежедневно общаясь с Марией Гавриловной, в конце концов заметил, что ситуация дошла до точки, после которой пора объясниться. В один из вечеров я, как обычно, проводил Э.К. до дома. Не желая расставаться, мы сели на лавочку перед подъездом, и тут я ей открылся, что женат. Легко догадаться, что это признание было ей неприятно. Тем не менее, она пригласила меня к себе выпить чаю вместе с ней и с ее мамой. Только мы приступили к чаепитию, как в квартиру ворвалась выследившая нас моя жена Валентина. Естественно, произошел скандал, после чего мне пришлось удалиться вместе с женой. Дома я сказал Вале, что жить с ней больше не могу. Она приняла это со смирением, но попросила меня уехать из Москвы на время, пока она от меня не отвыкнет. Вторая ее просьба была, чтобы я уехал не сразу, а хотя бы через неделю. Я согласился. Эту неделю мы с ней не разлучались, вечером ходили в кино, на какой-то концерт и один раз даже в ресторан. Через неделю она проводила меня на Курский вокзал, ждала отправления, а когда вагон тронулся, сколько могла, шла рядом, смотрела на меня и улыбалась. Я был всегда бессилен перед ее слезами. Но перенести эту улыбку было еще труднее. Я стоял в тамбуре у открытой двери и смотрел на нее. Сердце выпрыгивало из груди, а самому мне хотелось выпрыгнуть из вагона. Я не выпрыгнул и уехал. Но через 2 месяца вернулся. Вот говорят, ностальгия, ностальгия, тоска по малой родине в мире, где все чужое, язык и нравы. И сам-то никто, естественно. Но сколько я знаю людей, переехавших из провинции в Москву, вкусивших всех прелестей и недостатков столичной жизни. Большинство из них время от времени посещают малую родину, но, побыв там неделю-другую, начинают томиться и рваться назад в Москву. Эта ностальгия, наоборот, Человеку, пожившему в мегаполисе, трудно вернуться в провинцию. Так было и со мной. После года, прожитого в Москве, я уже нигде больше не мог найти себе места. Жизнь в Керчи показалась мне невыносимой, а мои милые тамошние друзья до невозможности скучными. Одна и та же компания, один и тот же способ времяпрепровождения. Летом прогулки по Приморскому парку, зимой туда и назад по улице Ленина. Вечеринки с одними и теми же шутками, с пением под гитару одних и тех же студенческих песен про кузнечика, сидящего коленками назад, и про электричество. Нам электричество злую тьму разбудит, нам электричество пахать и сеять будет, нам электричество заменит всякий труд, нажал на кнопку, чик-чирик, все будет тут как тут. Сколько раз пели эту песню? Столько раз и смеялись. Через 2 месяца я не выдержал и вернулся в Москву и к Валентине. Искупление вины. После встречи нового 1958 года пошел в МОПИ забирать документы. Секретарь директора, полистав какие-то бумаги, развела руками. «Мы документы отдать вам не можем». «Почему?» «Потому что вы не исключены». «Вот это да». Меня столько времени не было, а они и не заметили. Я понял, что если бы никого о своем отсутствии не оповестил, они бы не заметили этого и дальше. На другой день я пришел на занятие и получил стипендию за 3 месяца. Но после этого меня вызвал к себе декан Трофимов. Одноногий инвалид войны, странный, бледный, язвительный человек, и сказал, что по указанию ректора Сазонова готовит приказ о моем отчислении. Я не находил для себя никаких оправданий. И ни о чем не просил. Но он сам сказал. Вот если бы за вас кто-нибудь похлопотал, можно было бы подумать. Но кто мог за меня хлопотать? На всякий случай, ни на что не надеясь, я рассказал обо всем Левину, в лид объединение которого продолжал ходить. Григорий Михайлович неожиданно принял во мне самое горячее участие. Куда-то звонил или ходил, не помню. Но через несколько дней я явился в институт с письмом на впечатляющем официальном бланке Союза писателей СССР. В письме за подписью тогда известного драматурга, секретаря Союза писателей Анатолия Чепурина, теперь я не нашел этого имени даже в интернете, сказано было, что податель сего является перспективным, талантливым поэтом, и Союз писателей просит предоставить ему возможность продолжить обучение. Перед таким обращением в то время устоять никто не мог. Я обещал искупить свою вину тем, что буду редактировать факультетскую стенгазету «Историк», и с удовольствием стал редактировать. Уже тогда я заметил, что количество людей, пишущих, значительно превышает возможности печатных изданий, и все ниши снизу доверху плотно заполнены. Самые талантливые, везучие или пробивные издают романы, повести, монографии, печатаются в престижных художественных или научных журналах, другие туда пролезают с трудом, а третьи согласны печатать свои работы где угодно, хоть в стенгазете. Выяснилось, что ведение даже такой скромной газеты дает редактору заметную власть над желающими стать ее авторами, независимо от их степеней и званий. Профессора и доценты, не говоря уж об аспирантах, напоминали мне тех летчиков, что во время моей службы при командире полка просили исправить поставленную за полеты 3 на 4. В институте ученые мужи и дамы ходили за мной, первокурсникам, по пятам, конючили, упрашивая напечатать статью, заметку, отрывок из диссертации, а когда я соглашался, умоляли не слишком резать. Последнего я им обещать не мог, потому что площадь стенгазеты слишком мала и многословие не позволяет. Была у нас в МОПИ газета поважнее «Историка». Многотиражка «Народный учитель». Она охотно печатала мои стихи, что сделало меня довольно заметной личностью в мопийских пределах. Стихи помогали. Преподаватели у нас в МОПИ были, между прочим, отборные. Многие, по идеологическим причинам, изгнанные из МГУ и других престижных вузов, находили себе пристанище в нашем заведении, ничем не гнушавшимся. Оно считалось чем-то вроде отстойника. К этим преподавателям прибавились и возвращавшиеся в те годы из ссылок и лагерей. В конце концов, уровень преподавания в МОПИ необычайно возрос. Об этом я, к сожалению, знал только с чужих слов, поскольку сам занятия почти не посещал. Я писал стихи, ходил по редакциям, пытался что-то подработать к стипендии, поскольку обременил себя обязанностью содержать семью. На стипендию, 220 рублей тогдашними деньгами, прожить было невозможно. Этих денег, как говорили некоторые наши студентки, им даже на чулки не хватало. А мне не хватало времени на занятия, и мои сокурсники видели меня в институте крайне редко. А когда видели, удивлялись: «Володя, а ты чего пришел? Сегодня стипендию не выдают». Иной раз, появляясь в институте, я прятался от занятий в кабинете преподавательницы, временно заменявшей декана. Она была не историком, а филологом, писала диссертацию о поэте-искровце Николае Пальмине. Меня угощала чаем с карамельками, а я предлагал ей в шутку: «Поставьте мне все зачеты, а я напишу за вас диссертацию». И не в шутку, написал бы. Преподаватель предмета, который назывался, кажется, «Государство и право», встречая меня в коридоре, уговаривал посетить хотя бы одну его лекцию. «Увидите, вам будет очень интересно». Я улыбался, обещал прийти при случае и не приходил, потому что случай не выпадал. Профессор, преподаватель истории СССР, несколько раз спрашивал студентов: